Событие 52. Это опасный человек. Он действительно верит в то, что говорит. Максимилиан Робеспьер. Максимилиен Мари Изидор де Робеспьер, когда ему сообщили, что народ его не поддерживает, изрек: «Да, народ надо менять. Тьфу, не про это». Когда Максимилиену Мари Изидору де Робеспьеру чего-то там сказали опять, он изрек: «Нельзя приготовить омлет, не разбив нескольких яиц». «А чего? Раз такие уважаемые личности говорят, то надо делать». Вовка все момент выбирал. Наконец, этот самый перебежчик, будущий Олджих Забродский, повернулся к нему передом, а к лес воротам задом. И покатил на него. Фомин щелкнул. Шайба на скорости в... на приличной скорости пошла, чуть оторванная ото льда, и попала точно туда, куда и целился Вовка. Хрясь! И дикий вой. Ну, вот спасибо товарищу Максимилиену за подсказку. На два неразбитых яйца в мире стало меньше, хотя, может, и на одно. Товарищ Забродский, или правильнее, Забродский, с воем рухнул на колени и стал крутиться на льду, поджимая ноги. Больно. Судья свистнул, останавливая игру, и покатил разбираться. Чего там разбираться? Сказал Робеспьер: «Омлет». Значит, омлет. Олджиха понесли, правильнее, поволокли по льду к их скамейке запасных, а старший брат Владимир, который еще звездати, чем Олджих, подкатил к Вовке. Ниже на пол головы, а глаза молнии пущают чуть не сверху вниз, и намерения были настолько очевидны, что Вовка от удара легко увернулся и, как бы изображая падение, подсек чеху ногу. Сам встал на колено, но не удержался, конечно, и упал маской прямо на незащищенное лицо чеха. Их, естественно, сразу подняли, растащили и Владимира удалили на 2 минуты. При этом вся физиономия у старшего брата была в крови. Этому предшествовал некрасивый эпизод. Вовка не просто так решил последовать совету Марии Изидора де Робеспьера. Шел второй период очень жесткой игры, счет был 2-2. У ЦСКА ВВС отметились шайбами Владимир Фомин и Всеволод Бобров. У ЛТЦ «Прага» обе шайбы забросил Владимир Забродский. Или Забродский. Так первый период и закончился. Удалений было как грязи. По существу почти весь период играли 4 на 4. При этом чехи еще и играли по существу 2 тройками. А защитников у них в команде так и вообще было всего 4. Тех молодых, которых набрали взамен исчезнувших в английском канале, выпустил тренер всего 1 раз. И, как с Чернышовым Вовкой обговорил, тут же проорал замену и выпустил динамовскую пятерку. Играть на вбрасывание обратным хватом чехи не умели, они уже увидели у русских этот способ, но одно дело увидеть, и другое дело отработать и уметь применять. Потому вместо пользы новые знания приносили вред. Чехи всегда опаздывали. Быстрого гола не получалось. Вратарь Богумил Мадры был на высоте сегодня, да и всегда на высоте. По уровню выше любого в СССР за исключением Третьякова. Он выбил шайбу в поле и первым ею завладел Револьт Леонов. Динамовцы привычно выстроили звезду и, растащив защиту поперечными передачами, легко запутали даже такого опытного вратаря. Николай Медведев, как на тренировке, катнул шайбу легонько, набегающему Фомину, а сам, что из силы, щелкнул по пустому месту. Вратарь среагировал и присел. Ну, Вовка и запустил шайбу в девятку. 2-2. Больше чехи третье звено не выводили на площадку. Рубились опытными игроками, каждый из них в мастерстве наших превосходил, но тут сказалось то, что наши менялись приблизительно каждые 2 минуты. И у каждой пятерки своя манера игры. Только братья Забродский и компания привыкнут к стоящему прямо у ворот в ожидании шайбы Боброву и найдут на это противодействие, как выходит динамовская пятерка со звездой и дальними бросками под перекладину. Перестает вратарь приседать при бросках ворота, как появляется бывшая спартаковская тройка нападения и Тарасов-младший, практически применяя, не зная о том, придуманную Чернышовым через 2 десятка лет систему, то есть подключение защитников из глубины поля. Опять все запутывает и снова по кругу. Чехи выстояли первый период с трудом и откровенно фаля и нарываясь, но выстояли. А в самом начале второго младший Забродский при атаке ворот заехал Мукрчану клюшкой в лицо. Со скамейки запасных было видно, что сделал он это специально. Чернышов всего в крови Григория заменил на Третьякова и тем только усилил команду. А чехи продержались в меньшинстве почти 2 минуты. Почти. Бобров все же гений, хоть и чуть статичен. Выждал момент и просто завел шайбу в ворота, обозначив пас на старшего Тарасова. Олджих вышел со скамейки, и Фомин попросил Чернышова не в очередь выпустить их пятерку. Выждал момент и щелкнул. Вот теперь у ЛТЦ проблема. Младший брат в ближайшее время на лед не выйдет, а старшему дали 2 минуты. Чехи крутые, они уже умеют при игре в меньшинстве строить квадрат, только это против Фомина не работает, он поехал с шайбой навстречу защитнику правому. А когда тот покатил на него, отправил шайбу по борту Александру Уварову, а тот дальше по борту, как и отрабатывали на тренировке Медведеву. Бамс, и посланный из-за ворот шайба натыкается на подставленную клюшку Васи Комарова. За воротами в этом времени еще практически не играют, не дошла до этого творческая мысль. 4-2. Уже лучше.